«Док». Казалось, что Бак немного стесняется того, что его видят рядом с тренером, и оглядывался по сторонам в надежде отыскать свободную кабинку. Он вел себя так, будто у него назначено свидание с торговцами наркотиками, и в какой-то степени, как с удовольствием подумал доктор Роузбери, так оно и было. «Бак, я не хочу понапрасну тратить слов, потому что у нас не так-то уж много времени. Подобное предложение не может повиснуть в воздухе на много дней. Боюсь, что решать нужно не позднее сегодняшнего дня. Все зависит от выпускников», — солгал он. «Угу», — сказал Бак. «Я готов предложить тебе 30 000, Бак. Это получается по 600 в неделю в течение всего года, начиная с завтрашнего дня. Что ты на это скажешь?» У Юнга задвигался кадык. Он откашлялся. «Каждую неделю?» — слабым голосом осведомился он. «Видишь, как высоко мы тебя ценим, мой мальчик. Ох, смотри, не прогадай. А я смогу продолжать учиться. Дадите ли вы мне время для посещения лекций и занятий?» «Ну, знаешь ли, на этот счет имеется очень строгая инструкция. Ты не можешь играть в футбольной команде колледжа и одновременно с этим посещать занятия. Было время, пытались это совмещать, да только ничего хорошего из этого не получилось». Толстыми пальцами Бак взъерошил волосы. «Господи, ей-богу, я и сам не знаю, что сказать. Это очень большие деньги, но мои родные будут страшно удивлены и расстроены. Я хочу сказать, я ведь не ради себя уговариваю тебя, Бак. Подумай о своих товарищах по колледжу. Неужели ты хочешь, чтобы они в этом году проиграли?» «Нет, конечно», — пробормотал тот. «35 000, Бак». «Господи, но...» «Я слышал каждое ваше слово», — проговорил вдруг рыжий молодой человек. Он пил не бенедиктин или адскую воду. Вместо этого он расплескал по столу виски с содовой, усаживаясь без приглашения рядом с Баком, лицом к доктору Роузбери. Из расстегнутого воротника его рубашки явственно выглядывала красная безрукавка Лужка. «Я все слышал», — сказал он, и мрачно опустил руку на плечо Бака. «И вот ты оказался на распутье, мой мальчик. Теперь не так уж много осталось распутий для людей. Ничего не осталось, кроме прямого пути с утесами по обочинам». «Да кто вы такой, черт побери?» — раздраженно проговорил доктор Роузбери. «Доктор, не забывайте, доктор Эдмунд Гаррисон, заводы Итака. Называй меня...» «Уйдем от этого пьяницы», — сказал доктор Роузбери. Гаррисон грохнул кулаком по столу. «Выслушайте меня!» Он обращался только к Баку, загораживая ему выход. «Достопочтенный доктор Роузбери представляет здесь один путь, а я — второй. Я — это ты, если ты будешь продолжать свои занятия и протянешь еще 5 лет». Глаза его были полузакрыты. Он был пьян до того, что, казалось, готов был вот-вот разразиться слезами. Настолько сильно в нем взыграло стремление относиться ко всем с любовью и заботой. «Если ты хороший человек и при этом думающий», — сказал он, «отбитые на стадионе почки не причинят тебе такой боли, как жизнь инженера и управляющего. При такой жизни уж можешь мне поверить, люди, думающие и чувствующие, готовые признать за другими право на странности, умирают тысячами смертей». Доктор Роузбери откинулся на спинку скамьи, скрестив руки на своем плоском и мускулистом животе. Разговор ему начинал все больше и больше нравиться. Он понимал, что найми он профессионального актера для обработки Бака, тот бы содрал с него баснословную сумму за такую сценку, которую сейчас совершенно бесплатно разыгрывает доктор Гаррисон. «Что вы хотите сказать?» — — спросил он в надежде на дальнейшие откровения.